В героях своей картины он хотел найти не внешнюю красоту, а глубокую правду чувств и характеров. Он разыскивал по всей Италии натурщиков, похожих на жителей древней Иудеи, и писал с них бесчисленные этюды на вольном воздухе при свете солнца. Он, как свидетельствует Гоголь, старался на лицах всех людей, с какими не встречался, ловить высокие движения душевные. Он посещал синагоги и церкви, чтобы наблюдать молящихся. Он придавал особое значение достоверности и выразительной силе пейзажа. По словам Гоголя, он просиживал по нескольку месяцев в нездоровых понтийских болотах и пустынных местах Италии. Перенес в свои этюды все дикие захолустья, находящиеся вокруг Рима. Изучил всякий камешек и древесный листок. Сам Иванов писал в 1840 году сестре: «Я выехал в Субиако, городок, лежащий в горах Сабинских. Дикие и голые скалы, его окружающие, река чистейшей и быстротекущей воды, окруженная ивами и тополями, мне послужили материалами для этюдов. Я радовался, видя их сродство с теми идеями, какие я приобрел посредством книг о Палестине и Иордане, об окружающих его деревьях и горах». В итоге этих трудноописуемых многолетних усилий возникла картина по глубине и серьезности, не имевшая еще равных себе в русском искусстве. Картина, где, как говорил Крамской, соображения о красоте линии отходили на последний план, а на первом стояло выражение мысли. В самом деле, вглядитесь в этих людей, собравшихся на каменистом берегу Иордана, под сенью дымчато-зеленой листвы олив. Вы найдете здесь поборников и противников новой веры, колеблющихся и безучастных, надеющихся и любопытных, смелых и робких, злых, добрых, богатых и нищих, закоренелых стариков-упрямцев и жаждущих истины юношей. Посмотрите же, как правдиво и тонко переданы художникам все оттенки мыслей, чувств, характеров. Крамской говорил, что если у персонажа картины закрыть головы и посмотреть на фигуры, то видно, как анатомия выражает характер. И верно, попробуйте сделать это, и вы увидите, какая убежденная твердость выражена в фигуре Иоанна Крестителя. Сколько робкой неуверенности в фигуре обнаженного справа, прижимающего к груди одежду. Вы увидите, что поворот туловища, положение рук, даже спина человека – все может служить обрисовке характера. К слову о спинах. Нынешнего зрителя нисколько не смущает то, что в самом центре картины видишь спину сидящего на земле нагого старика. Напротив, кажется, будто именно это придает картине естественной сцены, не рассчитанной на стороннего зрителя. Но надо представить, каким нарушением незыблемых правил была эта спина во времена Иванова. Так же, как и поставленная в профиль а не лицом к зрителю, центральная фигура картины. Многое в картине Иванова осталось непонятным и непринятым современниками. Когда художник вернулся после 28-летнего отсутствия на родину, когда он выставил итог своей жизни на всеобщее обозрение, его ожидали тяжкие удары. Не было ничего похожего на увлечение и восторг, охватившее всех во время последнего дня Помпеи. Наоборот, большинство зрителей холодно приняло картину. Одним не понравилась ее живопись, строгая, лишенная привычных эффектов. Другие, приученные к античной красоте, возмущались иудейской внешностью действующих лиц. Что было им до того, что обрисованное событие происходило в Древней Иудее? Газеты и журналы упрекали художника в сухости, в прозаизме выражения. Кружили слухи о недовольстве императорского двора. Никто не спешил приобрести картину. Она так и осталась непроданная при жизни художника. Примечание. Александр Иванов умер через 6 недель после возвращения на родину, заразившись холерой в Петербурге. Но трагедия Александра Иванова была не только и не столько в этом. Трагедия была в том, что сам художник, отдав картине лучшие годы жизни, разумом своим перерос ее и сам гораздо глубже и вернее других понимал и достоинства ее, и недостатки. Еще за 3 года до возвращения он признавался: «Мой труд, большая картина, более и более понижается в глазах моих. Далеко ушли мы, живущие в 1855 году, в мышлениях наших». Незадолго до смерти он писал брату: «Картина не есть последняя станция, за которую надобно драться. Я за нее стоял крепко в свое время и выдерживал все бури, работал посреди их и сделал все, что требовала школа. Но школа — только основание нашему делу живописному, язык, которым мы выражаемся. Нужно теперь учинить другую станцию нашего искусства — его могущество приспособить к требованиям времени и настоящего положения России». Этот важнейший вывод достался художнику дорогой ценой. Он задумывал и начинал свою картину в ту пору, когда заря нового времени еще только разгоралась над Европой. Он оканчивал ее под громовые раскаты революции 1848 года. «Новые идеи врываются к нему за его монастырскую ограду», — писал Крамской. «И он сначала фактически не может работать, уезжает из Рима, а возвращается другим человеком. В соприкосновении с жизнью, в новой общественной атмосфере, освеженной революционными грозами, рушились религиозные взгляды Иванова. В дружбе с Герценом зарождалось новое понимание общественной цели искусства. Было время, когда он писал: «Мысль о возврате на родину вышибает у меня и палитру, и кисти, и всю охоту что-либо сделать порядочное по искусству». В 1848 году